Глава 39. Концы. Белую «Волгу» перегнали из Кожевников в Никитский переулок к зданию ГУВД. Утром Никита Колосов лично осмотрел машину. Номера московские. Проверка показала, что машина принадлежит автохозяйству, обслуживающему строительные фирмы. В автохозяйстве пропажи хватились сразу же после звонка из милиции. Выяснилось, что «Волга» угнана ночью от здания строительного управления, расположенного на Плющихе. У ее водителя откатали пальцы, сравнили с изъятыми, следов пальцев рук изъяли немало. Оказалось, что не все принадлежат шоферу. Однако «Волга» находилась в постоянном разгоне. На ней ездили и сотрудники строительного управления, и бухгалтерия, и экспедиторы, так что на пальцах и угнанной машине Никита пока решил для себя не зацикливаться, а вот над чем надо было подумать. О ночном ЧП он узнал в 6 утра. Ему домой позвонил дежурный по главку, а в 7 объявился и Мещерский. Этот в великой тревоге трезвонил из института Склифосовского. А когда Колосов, собравшись в пожарном порядке, приехал на работу, к нему на стол легла не одна справка о ночном происшествии. Справок было несколько, и сведения, изложенные в них, касались не только событий, связанных со свидетелем Мещерским. Но начал все-таки Никита с Сережки. Прочел запись телефонного разговора невидимки с... То, что в это дело вклинился еще и Катин муж, закадычный Сережкин друг, некий Вадим Кравченко, особого энтузиазма Колосову не прибавило. Этого еще не хватало. Но... Колосов вздохнул. Жаль парня. Пострадал ни за что. Он, Сережка говорит, ногу сломал, сотрясение мозга. Слава богу, жив остался. И что они там на пару с Мещерским сообразили? Катя в шоке, наверное. Он читал запись ночного разговора невидимки и Кравченко. Всего-то 3 фразы и молчание. Однако слова «выходи», «именно ты» он для себя выделил особо. Невидимка понял, что с ним говорит кто-то другой, не Мещерский. Означает ли это, что он узнал Катиного мужа? По голосу? Значит, он знал, видел, встречался, говорил с ним раньше? Колосов положил перед собой и другую запись. Это был прослушанный ночной разговор, происшедший накануне. Мещерскому звонили на квартиру. Трубку и тогда поднял находившийся там Кравченко. Ну, дают парни. Стерегут, что ли, друг друга? Запись зафиксировала слова Кравченко, а звонивший словно воды в рот набрал. Но трубку повесил не сразу. Слушал Кравченко. Молчал. Изучал. А на следующую ночь позвонил снова. К сожалению, откуда были сделаны звонки, выяснить не представлялось возможным. Все переговоры продолжались меньше минуты. Позвонил, предварительно угнав с Плющихи «Волгу». Убедился, что Мещерский не один, а снова с Кравченко. И вызвал того. Что делать? Убивать? Расплющивать по мостовой? Ведь, по словам Сережки Мещерского, все обстояло именно так. Человек, сидевший за рулем «Волги», пытался убить именно Катиного мужа, Сережкиного друга. «Выходи! Именно ты!» Никита еще и еще раз прочел эту фразу, повторил про себя, проверяя интонацию. Не просьба, приказ, вызов. Значит, он узнал Кравченко? Значит, они встречались? Интересно, а что думает обо всем этом Катя? От Мещерского Никита знал, Екатерина Сергеевна сегодня вряд ли появится на работе. С раннего утра она в Склифе, так что... Нет, все время какие-то обрывки, тоскливо думал Никита. Обрывки, концы, за которые можно и одновременно невозможно ухватиться. Он достал следующую справку, пролистал. Предварительные данные дактилоскопической экспертизы отпечатков, изъятых на квартире Янину Мелеску. И данные свидетельствуют, что кроме отпечатков пальцев самой потерпевшей, там были только пальцы. Колосов быстро перезвонил в экспертное управление уточнить. Там подтвердили, никакой ошибки в заключении нет. В квартире Мелеску обнаружены отпечатки пальцев. Давность примерно не более 2-3 суток. Анатолия Риверса, того, как было известно Колосову, откатывали 2 недели назад, после драки в доме Скорпиона. Колосов сам настоял на откатке и позже поручил Ландышеву забрать дактокарту Риверса для ОРД. Никита выкурил сигарету, прежде чем взялся за следующую справку. Он же решил не зацикливаться на чем-то одном. А новости продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Следующая информация касалась некоторых биографических данных на фигурантов Катиного списка, на Михаила Ворона, Алексея Скуратова и Валентина Белкина. Место и год рождения, какое высшее учебное заведение оканчивали, прописка, адрес проживания, семейное положение. А фамилию Белкина Колосов буквально споткнулся. Хранитель археологического музея с выправкой кадрового военного. Проживал, судя по справке, вместе с матерью по адресу Москва, улица Плющиха, дом 12, квартира 49. В справке значилось, что квартира была кооперативной, трехкомнатной, и что Белкину принадлежал гараж и автомашина марки «Део Нексия» темно-синего цвета, госномер. Никита достал карту Москвы. Плющиха. Там живет фигурант. Там ночью была угнана «Волга». А ведь совсем недалеко от этого места и Киевский мост, и гаражные боксы, арендуемые «Аюр», где появлялся в день убийства Алагирова, Астраханов. Быть может, не только он один ездил туда, но и его шеф Алексей Скуратов тоже? «Или все это цепь совершенно поразительных совпадений?» — думал Колосов. «Или же... Черт, нет! Но если он играет с нами в такую игру...» Он отложил и эту справку, взял в руки последний документ с грифом «Для служебного пользования», поступивший по запросу розыска из ГУБОП. Проверялось место работы Михаила Ворона. Об этом человеке, однокашнике Мещерского, Никита знал лишь то, что ему рассказывал сам Серега. Катя о Вороне в своем отчете упоминала крайне скупо. Видимо, она не была знакома с сокурсником мужа и Мещерского на момент написания отчета. А может быть, просто меньше обращала на него внимания? Мещерский, кажется, упоминал, что этот Ворон носит очки, а женщины... И в этом Колосов отчего-то был убежден просто железно. Чаще всего игнорируют очкариков. Согласно справке, очкарик Ворон после развода с супругой проживал в снимаемой им двухкомнатной квартире на Сыромятниковской набережной у Курского вокзала. Однако прописан был по другому адресу, у своих родителей. Для Колосова стало досадной неожиданностью, что отец Ворона, в прошлом высокопоставленный сотрудник МИДа, старичок со связями, а это означает, в случае чего, визга и хлопот не оберешься. Данные по проверке места работы Михаила Ворона поступили из ГУБОП. В отличие от военно-исторического общества «Армия Юга России», тщательно охраняемого грифом «спецпроверки не подлежит», Фонд гуманитарного сотрудничества с развивающимися странами и оказания помощи жертвам межнациональных конфликтов, где вот уже несколько лет в должности заведующего восточным сектором работал Михаил Ворон, не был закрытым для проверок, в том числе и оперативных. Информация о его деятельности даже содержалась в интернете, однако выводы аналитической справки губоповцев насчет этой конторы оказались весьма туманными. В справке говорилось, что фонд, помимо своей основной работы, какое интересно, подумал Никита, также занимается и чисто благотворительной деятельностью. Поставляет медицинское оборудование, медикаменты и продукты питания в горячие точки жертвам межнациональных конфликтов. Тесно развивает сотрудничество с такими организациями, как «Медицина без границ», «Корпус милосердия». Колосов посмотрел список мест, куда выезжали в командировки сотрудники фонда. Дальнее зарубежье. Босния, Сербия, Косово, Индия, штаты Пенджаб и Кашмир, Тайвань, Ангола, Руанда, Нигерия, Иран, Ирак, ближнее зарубежье, Абхазия, Азербайджан, Армения, Молдавия, Приднестровье. Среди командировок Ворона за последние два года значились в основном дальнезарубежные. В ближнем зарубежье он был только в Молдавии. Прошлым летом находился в составе делегации российско-швейцарских врачей в Кишиневе, где посещал лечебные учреждения. Бывал и в приграничных городах и населенных пунктах. Швейцарские врачи ездили и туда, а он их сопровождал. Правда, что это за населенные пункты, в справке не указывалось. Колосов полистал данные на Янину Мелеску. Местом ее рождения значился Кишинев. Там она окончила и десятилетку, потом училась в Москве, в ВГИКе. Затем вернулась в Молдавию и только уже в 1995 году окончательно перебралась в Москву. Он отодвинул ворох справок. Концы. Эти чертовы концы. Обрывки. Или ему лишь мерещится, что это какие-то обрывки, а на самом деле это просто... Что лучше? Недостаток информации или ее переизбыток? Он снова углубился в справки. Странно. На всех что-то есть. На Риверса, на Астраханова, даже на Ворона. Только не на Скуратова. Кроме сведений о том, где он родился, кроме адреса, места работы, должности, все остальное словно в тумане. И от личной встречи к тому же уклонился. Сбежал. «А как он провел вчерашнюю ночь?» «Спросить во время допроса?» «Так ответит, дома, тихо, мирно спал. И на Плющиху, а затем на Яузскую набережную, ни ногой». В кабинет начали заглядывать, а потом и заходить сотрудники отдела убийств. Начиналась оперативка. На ней подробнейшим образом обсуждались события ночи. Подавляющее большинство сыщиков, задействованных в операции, склонялось к мысли, что на квартире и в офисе свидетеля Мещерского с этого момента необходимо присутствие круглосуточно дежурящей опергруппы. Совещание закончилось. Все ждали, что скажет Колосов. Он молчал, что-то обдумывая. И тут позвонили из прокуратуры. Казалось, именно этот звонок и поставил некое двоеточие в колебаниях начальника отдела убийств. Колосов без всяких возражений кротко выслушал прокурорские ЦУ. «Хорошо, я согласен», — ответил он. «Завтра мы его к вам привезем к 10 часам». «За кем посылают, Никита Михайлович?» Едва он повесил трубку, вопросы посыпались градом со всех сторон. «За кем из них?» «За Риверсом. Только поедете за ним не завтра. Сегодня одна группа к нему на квартиру на Солянку, другая в Тетеринский, на киностудию». По тону Колосова было не очень ясно, по душе ли ему выбор прокуратуры. «Привезете его сюда, ко мне. Ну, пожалуй, к 2 часам. Успеем». Последнее слово стало загадкой. Сыщики переглянулись. «Кто?» «Успеет? До 2. Они, конечно. 100 раз обернутся. Сам шеф убойного? Что он задумал?» «Ну, а завтра Риверс и следователя прокуратуры навестит», — продолжил Никита. «Там же тоже должны выслушать его объяснение. Что он делал в квартире Мелеско? Когда ее посещал? С какой целью?» Так он нам и прокурорским признается, что убил. Отрывисто и хмуро буркнул оперуполномоченный Ландышев. Я ж говорил вам, Никита Михайлович, а вы сами тогда настояли, чтобы его из Предвариловки выпустили. Вот и выпустили на свою голову. Ему слова-то, тьфу, об стенку горох. Вот если бы мы у него сегодня пушку на хате нашли или на худой конец наручники. Оперуполномоченному Ландышеву, 24 лет от роду, можно было, конечно, ответить тоном большого важного начальника. «Вот ты и займись этим, умник!» Но Колосов вполне дипломатично промолчал. Он решил, в такой аховой ситуации молчание — золото. А для поисков улик на хате фигуранта Риверса ему потребен был некто поопытней и пошустрее Иннокентия Ландышева. А вот кто уж точно не знал, что делать дальше, так это Катя. Плакать, радоваться, благодарить Бога, лупить как сидоровых коз и одного, и второго. Но один Мещерский не мог ни о чем другом говорить, кроме как о событиях последних 5 часов и о том, что Вадька вел себя просто геройски. А второй... Когда она увидела Кравченко в приемном покое Склифосовского, Мещерский позвонил ей прямо оттуда, разбудив и буквально ошарашив новостями. Она, как Витязь из сказки, оказалась на странном распутье. Что предпринять? Броситься ему на шею с криком «Ты жив, любовь моя, какое счастье!» Или размахнуться сильно-сильно и влепить ему сковородкой по башке. Однако сковородки она с собой в Склиф не захватила, а голова у драгоценного ВА и так была разбита. Сотряс, как определил на своем жаргоне сотрясение мозга дежурный врач в приемном покое. Еще сломаны 2 ребра и нога, так что... И Катя поступила как самая обычная женщина. Тихо-тихо заплакала. Заревела от нахлынувших чувств, пережитого страха, тревоги и любви. Вытирала слезы платком, заботливо всученным ей Сережкой Мещерским. И не нужно было страшиться того, что тушь потечет с ресниц. В жуткой спешке, когда она ни свет ни заря собиралась в Склиф, Катя просто позабыла накраситься. Госпитализировать Кравченко, слава богу, не стали. Туго забинтовали грудь, ногу заковали в гипс. От сотряса прописали полный покой и строгий постельный режим. И Катя забрала своего героя, свое сокровище, домой. Она провела дома полдня, только к вечеру на 2 часа съездила на работу, узнать последние новости и объяснить начальству ситуацию. Назад летела, сломя голову. Кравченко почти никогда не болел. И было так странно и тревожно видеть его в гипсе и с холодным компрессом на голове. Кате он напоминал Геракла, смертельно уставшего от своих бесконечных, докучных 12 подвигов. Сердце сжималось в груди и в носу щипало. Она чувствовала себя какой-то потерянной. Хотелось все время быть с ним рядом, держать его за руку, гладить по этой его сумасшедшей, авантюрной, сотрясной, сорви голове. Но эта душещипательная идиллия продолжалась недолго. Наутро больной несколько воспрянул духом и начал сначала тихо, томно, потом все громче и громче скрипеть, выражая протест и недовольство. Почему телевизор нельзя, а приемник? А сегодня футбол транслируют. А почему жена всю ночь не ложилась? Сидела, клубком свернувшись в кресле. Дежурила? Дремала? Да что он, инвалид, что ли? И не хочу я вашу овсянку на завтрак. Мало ли что полезно, сплошное железо, кости быстрее срастутся. И пиво что, тоже нельзя? И Катя быстро поняла, что в роли ангела милосердия при таком хвором, как драгоценный ВА, нужно адское, зверское, сатанинское терпение. К тому же, чтобы без телевизора и видика он не начал хандрить и скучать, его нужно было чем-то постоянно занимать. Не диалогом, нет. Говорить при сотрясе строго воспрещалось. Монологом. «Знаешь, Вадечка...» Катя разрезала лимон, выжила его сок в стакан с минералкой. Кравченко все время подташнивала, хотелось кисленького. «Чем больше я думаю об этом нашем деле...» «Нет, мы сейчас не будем касаться этой вашей ночной авантюры. Хотя после всего, что нам известно, ты мог бы и догадаться, с кем мы имеем дело и что осторожность...» «Ну все, все». «Насчет осторожности и идиотского авантюризма проехали. Я тебе о другом хочу сказать». В конце концов, мы не так уж и мало знаем. И даже круг подозреваемых почти определился. А в случае с серийниками это редкая удача. Но я вот с оперативниками сегодня беседовала, когда о новостях справлялась. Они все смотрят на это дело. Ну, я понимаю, профессионализм, определенные навыки в работе, методика поиска, короче, сложившийся стереотип. А если выйти за рамки стереотипа, взглянуть на это дело и на него под несколько иным углом? Кравченко приподнял брови. Под каким же, дорогуша? Я тебе рассказывала, я для Колосова отчет составляла. Сегодня взяла в розыске данные на них и сопоставила со своими. Там, мне кажется, есть некоторые любопытные вещи. Брови домиком. «Да что ты говоришь, дорогуша?» В связи с двумя последними убийствами Алагирова и Янина Милеску, тут Катя запнулась, ком в горле. Боже, а она еще никак не свыкнется с мыслью, что той женщины тоже больше нет, как и Абдулы. Интересно, передали коллеги Никите ее информацию о том, что она собственными глазами видела в Тетеринском Скуратова и Риверса вместе с Яниной? Что Скуратов вел себя с ней как... А как кто он вел себя? А Риверс повез ее, плачущую и беспомощную, куда-то на своей машине. Куда? Домой на квартиру? Да, в связи с этими убийствами, — тихо продолжила Катя, — и тем, что происходит вокруг Сережки, все внимание... И наша, и Колосова сконцентрирована на пяти основных фигурантах: Скуратове, Астраханове, Риверсе, Белкине и этом вашем приятеле, Вороне. Я о них данные сегодня читала, потом свои впечатления начала анализировать. Мне кажется, есть что-то, что их объединяет, даже при всей их внешней несхожести. Абдулла Алагиров, несмотря на свою молодость, тоже имел с ними со всеми нечто общее. И вот я ехала домой и думала, что, может, то, что они все, по сути своей, типичные маменькины сынки? Нет. Ни о Белкине, ни об Астраханове, ни о Риверсе этого вроде сказать нельзя. Я вспоминала данные об их семейном положении. Им всем за 30. Здоровые, сложившиеся мужчины, да? Ну, что ты так на меня смотришь? Я же просто рассуждаю, как эта Сережка выражается, логически. Я думала. В принципе, несмотря на всю свою занятость, на внешнее благополучие, устроенность, на свое место в жизни, все они ужасно, ужасно одиноки. Ты посмотри, из близких людей у Скуратова только мать, у Белкина тоже мать, и у Астраханова тоже. У Ворона родители-пенсионеры, женой он от чего-то развелся. Остальные и женаты-то еще не были. У Абдулы близким человеком была старшая сестра. Я ничего не утверждаю, но ведь это как-то странно, Вадя, чудно, не находишь? Ни семьи, ни детей, ни возлюбленных, ни у одного из них. А ведь пора уже, ой, как пора. И женщин вокруг них тоже нет. Янина была, но... Катя снова запнулась. Вспомнила вдруг, как на вечере в штаб-квартире она, Янина Милеску, сказала: «Посмотрите на них, Катя. Какие они, когда им не до нас. Когда они даже не пытаются скрывать, насколько мы лишние». А насчет Риверса я в розыске намеки слышала, что его вообще женщины не интересуют. Хотя к той же Мелеску он относился хорошо, по крайней мере, на людях. И вот я думаю, Вадя, мужчины без женщин, не обремененные семьями, холостые или разведенные, как ворон, эмоциональную пустоту надо чем-то заполнить, и что мы получаем? Получаем какое-то полупрофессиональное, полукарнавальное увлечение, военно-историческое общество, какие-то ряженые балы-маскарады, экзотичную казачью атрибутику, фантастические идеи насчет каких-то там походов по следам забытых экспедиций. Получаем смутные политические шашни, возможно, и мелкие шпионские интриги. Но ведь все это абсолютно несерьезно, Вадя. Даже мне, женщине, ясно. Все это мишура, блеф, игра в настоящих. И все это словно бы служит заменителем, суррогатом нормальной человеческой мужской жизни, где дом, семья, жена, дети, где мужчине не нужно доказывать, что он настоящий мужчина, смехотворным переодеванием в Хаджи Мурата или болтовнёй о каком-то там вояже в Междуречье в пустыню, где и так все ясно. Знаешь, скажу честно, порой мне кажется, что они все просто блажат, каждый по-своему. И тот, кто днюет и ночует в своем музее около этих клинописных табличек и печатей, и тот, кто обрежает себя в казачью черкеску, и тот, кто... Она хотела сказать о Скуратове, но на ум пришло лишь, как он засунул в свой плащ подушку и выбросил в окно, инсценируя родной матери свое самоубийство. А он, тот, кто убивает, кто преследует Сережку, блажит больше всех. У него просто от одиночества, от полного одиночества поехала крыша, поехала. «Понимаешь?» Кравченко только хмыкнул. «Это означало, ну ты даешь, дорогуша, зарапортовалась. Знаю, что ты возразишь». Катя поправила ему подушку. «Мужчина есть мужчина. Он не только живет для... Но и не только для того, чтобы таскаться по каким-то пескам, изображая из себя терского атамана, или ковыряться в глине, выискивая. Кстати, Вадя, это печать, что принадлежала Алагирову. В розыске мне сказали, что на ней вроде бы человек-бык изображен. Шумерское божество, причем злое. А я этого человека-быка в музее видела. Шеду. Вид у него действительно препротивный. На него неприятно смотреть. Так вот, я подумала. Это я к тому говорю, что на некоторые вещи порой полезно взглянуть под другим углом. Я подумала, а отчего Алагиров не расставался с этим странным талисманом, человеком-быком? Что чаще всего выбирают себе в качестве талисманов, знаешь? Знаки зодиака. Я и проверила сегодня по справкам. Алагиров по гороскопу как раз телец, родился 7 мая. И знаешь, кроме Алагирова, среди них есть и другие, кто мог выбрать себе в качестве талисмана быка. Белкин, Скуратов и Ворон тоже тельцы. Понимаешь, к чему это я? А у Скуратова даже прозвище Бизон. Ты же сам мне говорил. Бизон — это ведь большой бык? Смутные познания в зоологии. Кравченко заворочился на подушке. Если мы дошли уже до исследования гороскопов, до ручки это называется. Остальные-то кто по зодиаку? Риверс — рак, в июне родился. Астраханов — скорпион, день рождения в ноябре. Чушь все это, Катя. Кравченко закрыл глаза. Никогда не верил в гороскопы. Звезды тут, поверь, ни при чем. Тебе вредно говорить, молчи. Шикнула на него Катя. Еще чего, Не хватало, чтобы он перечил ей сейчас, когда она так славно, так дедуктивно строила свои собственные версии.